Иными методами электромагнитная природа мозговых и нервных колебаний была доказана и работами наших ученых, академиком Лазаревым, профессором Бехтеревым, а в Италии – профессором Казамали. Готлиб окончательно терял терпение. «Это все чрезвычайно интересно», – наконец сказал он. «Но, признаться, мы интересуемся не столько научной стороной, сколько практическими результатами ваших работ. Вы изволили сказать, что вам удастся разрешить задачу охраны населения от преступного использования нового средства воздействия на людей. Но вы еще не разрешили этой задачи. Короче говоря, сможете ли вы обезвредить Штирнера?» «Теоретически для меня вопрос решен. Но опытной проверки в большом масштабе я еще не делал. Мы ограничивались опытами передачи мыслей животным на коротком расстоянии. Моя машина-мозг вполне осуществима для современной техники. Я изучаю природу электромагнитных волн, излучаемых мозгом человека, устанавливаю их длину, частоту и так далее. Воспроизвести их механически уже не представляет труда. Усильте их трансформаторами, и мысли-волны потекут, как обычная радиоволна, и будут восприниматься людьми. Машина моя строится и состоит из антенны, усилительного устройства с трансформаторами и катодными лампами и индукционной связи с колебательным контуром антенны. Вы можете излучить определенную мысль на антенну моей передающей радиостанции, она усилит это излучение и пошлет в пространство. Вот новая пушка, при помощи которой мы будем обстреливать Штирнера. Готлиб вздохнул с облегчением. И скоро можно будет пустить эту пушку в дело. Недели через две, я думаю, удастся послать первый выстрел. В чем же он будет состоять? Мы застанем Штирнера врасплох и внушим ему, чтобы он вышел из дома и приехал к нам. И он будет в наших руках. Но где вы установите вашу пушку? Я думаю, что нам придется поехать, возможно, ближе к нашей цели. Повторяю, пушка не испробована на опыте, и я не ручаюсь за ее действие на большом расстоянии. Но не опасно ли вступить в сферу влияния Штирнера? Ведь он обладает орудием более дальнобойным, совершенным и испытанным. Другого выхода нет. Мы должны пойти на риск. А изолироваться мы не можем. Ведь вы говорили, что думали и над защитительными средствами, — спросил Зауэр. Конечно. Можно покрыть себя тонкой металлической сеткой, электроволны, излученные мыслями Штирнера, будут осаживаться на сетку и проходить в землю. Мы будем нечувствительны к его излучениям. Но в то же время такая изоляция лишит нас самих возможности излучить мысль. Правда, мы можем действовать механически при помощи машины мозга, но мною еще недостаточно изучены электромагнитные волны мозгового излучения, и потому пока придется рисковать собой. Я буду передавать мысли на антенну без изоляционного костюма. Если же почувствую влияние излучения Штирнера, вы накинете на меня сетку. Сами же вы будете в изолированных костюмах. А что, если прямо идти в этих защитных костюмах в дом Штирнера и расправиться с ним? Авось на этот раз он не заставит меня щекотать его бритвой, вместо того, чтобы перерезать ему горло.